пока оно тихо. Аркадий Петрович был из тех людей, которых все любят и уважают. Всегда веселый, смешливый, приветливый. Этакий добрый дядюшка, у которого в племянниках весь подъезд. У него была густая седая шевелюра, большие очки хамелеона и потрясающая обаятельная улыбка. Он напоминал типичного профессора технического вуза или доброго доктора. Мы познакомились с ним в торговом центре, расположенном на соседней улице. Я пыталась выволочь на улицу пакеты с продуктами и канцелярией, а он вызвался мне помочь. Несмотря на свою субтильную конституцию, мои покупки Аркадий Петрович нес без труда, да еще умудрялся шутить и вести занятный разговор. То, что этот позитивный человек обитает в том же доме, что и я, стало понятно, как только я его увидела. Глафира Григорьевна оказалась права, моя способность отличать колдунов от обычных людей с каждым днем становилась все лучше и лучше. И хотя с лету определить род занятий встретившегося чародея я пока не могла, зато понять, что передо мной находится мистическое создание, теперь было проще простого. Из разговора с новым знакомым выяснилось, что живет он на 7-м этаже, обожает играть в бильярд и читать исторические романы, а еще работает в морге патологоанатомом. Соседи реагировали на него странно, обычные люди радостно здоровались, пожимали ему руку и интересовались делами, а волшебники обходили стороной. Если же этого сделать не удавалось, то натягивали вежливые улыбки, раскланивались и тут же исчезали. Это меня изумляло. Недоумение достигло апогея, когда в лифте с добродушным соседом отказался ехать Гена. Кроме меня и Аркадия Петровича в кабине больше не было никого, но парень, бездарно изобразив на лице сожаление, сообщил, что поедет следующим рейсом. «Уважает», — с усмешкой сказал сосед, когда лифт повез нас вверх, — «и побаивается». «Интересно, почему?» — удивилась я. «Вы ведь такой замечательный». «Я замечательный, когда добрый», — серьезно заметил Аркадий Петрович. «Когда же я зол, под руку мне лучше не попадаться». Я вопросительно посмотрела на него и вдруг поняла, что с лицом мужчины что-то не так. На секунду показалось, что через темную линзу очков хамелеонов на меня смотрит всего один глаз, а второй затянут бельмом. Это меня не напугало, однако заставило задуматься. Дома, следуя новой привычке, я взяла карандаш и предоставила пальцам возможность самостоятельно водить грифелем по бумаге, интуитивно создавая образ, возникший в моей голове. Долговязая фигура, которая появлялась на бумажном листе славного соседа, напоминала с очень большой натяжкой. Вместо обаятельной улыбки на ее физиономии сверкал злобный оскал, красивая пышная шевелюра превратилась в спутанные космы, а над переносицей появился один большой продолговатый глаз. «Циклоп? Определенно нет. Насколько я помнила, они магической силой не обладали. У соседа же как минимум есть возможность укрыть свое необычное лицо иллюзией». Немного подумав, я решила спуститься на 10-й этаж, заглянуть в гости к Гене и поинтересоваться, почему он избегает Аркадия Петровича. Я заперла квартиру и вышла на площадку. Стоило нажать кнопку вызова, как распахнулись двери кабины, и мне навстречу шагнул Евгений Рейд. От неожиданности я ойкнула и отступила назад. Лифт за спиной мужчины закрылся и, судя по звуку, поехал вниз. «Привет, Огонек», — сказал Евгений, подходя вплотную. «Куда это ты собралась?» «В гости», — ответила я, глядя на него снизу вверх. «Здравствуй, Женя». «А я приехал в гости к тебе». Дракон заговорщицки подмигнул. «Может, отложишь свой визит на потом, а сейчас прогуляешься со мной в кафе?» «В кафе?» «Да, я на днях отыскал уютное местечко, где готовят потрясающие пироги с вишневым вареньем. Когда я туда пришел, сразу вспомнил о тебе. Так и подумал, Огоньку бы здесь точно понравилось». Женя мило улыбался и уверенно теснил меня к стене. Его огромная мощная фигура надвигалась на меня, как скала. Давила, не давала свободно вздохнуть. Я нагнулась и прошмыгнула под его рукой. «Сходим в другой раз». Я растянула губы в ответной улыбке. «Не обижайся, ладно? Сегодня я действительно занята». «В прошлый раз ты тоже была занята», — шутливо оскорбился дракон. «Наверное, я тебе просто не нравлюсь, да, Алиса?» «Но почему же?» Я медленно отступала к лифту. «Мне не нравится, когда на меня давят. В целом, ты весьма симпатичен».